Картина складывалась вполне отчетливой. Если пираты поддерживают жужжерианцев деньгами и оружием, то Саверен наверняка готов вписаться за людей, лишь бы насолить врагу. Думаете, что они откликнутся на наши просьбы? Не думаю. Знаю. Каждое слово он выделил с нажимом. Однако за все в этой жизни приходится платить, и цена может оказаться довольно соленой. Если вам удастся произвести впечатление на руководство Саверена, предложить им что-то интересное и уникальное, условия окажутся вполне терпимыми. Возможно, пожизненная дань в четверть всех доходов фракции. Не так уж много за защиту от полного истребления. Согласитесь. Правда, я не представляю, каким образом новоприбывшие смогут заинтересовать столь мощное объединение. Во всем Легионе обитает не так уж много демонов, потому у вас есть определенные шансы на успех. Жаль только, что ваш уровень низковат. Я продолжил размышлять. 10% доходов фракция обязана сжигать на алтаре в дань парадигме. Еще 25% платить Саверену. Итого получится, что земляне лишатся трети прибыли ради выживания. Звучит вполне приемлемо, если послать гордыню куда подальше. Сомневаюсь, что смогу предложить местным мастодонтам что-то интересное. Решил не кривить душой. Уверен, что вы скромничаете. Тот, кто жарит шашлыки с безнарожденным, он едва слышно прошептал последнее слово. Наверняка имеет много козырей. В противном случае Саверен за помощь потребует гораздо больше. Например, чтобы люди отбирали своих лучших бойцов и передавали их в полное распоряжение Альянса. Навсегда. Наверняка в договоре будет присутствовать и такой пункт. Земляне обязуются идти в первых рядах на охоту за мифическими существами. Исполинские твари, пучины, живые острова, подземные гиганты и прочие мерзости. Он презрительно ухмыльнулся. Увы, по статистике выживаемость авангарда в таких экспедициях не превышает десятой части. И в довесок ко всему, размер дани может повыситься до 50%. А то и больше. Но поймите правильно, у вас действительно не так уж много вариантов. Иного пути к спасению попросту не существует. Значит, либо пожизненное рабство в роли пушечного мяса, либо полное истребление жужжерианцами. Перспективы, прямо сказать, не вызывали энтузиазма. Выбор между медленной смертью и быстрой. И каким именно образом Саверен сможет нам помочь в войне с жуками? Я старался сохранить спокойствие, но голос получился взволнованным. Насколько мне известно, старожилы не имеют права прямо нападать на новоприбывших. Законы морей и все такое. Торговец энергично закивал. Именно так. Они будут работать по той же схеме, что и пиратские короли, которые поддерживают жужжерианцев. То есть снабжать вас финансами, передовыми технологиями, разведывательными данными. Занятная ситуация вырисовывалась. Старики натравливают молодых друг на друга, как псов, при этом ввергая их в кабальные условия. Дают в кредит оружие и деньги, но не воинов. А расплачиваться приходится кровью, потом и свободой. Причем пожизненно. Где-то я уже наблюдал подобную схему. Ах да, в истории Земли это называлось колониализмом. Только представьте себе. Ойстер вскочил с места, его глаза загорелись фанатичным блеском. Как кардинально изменится ситуация, когда на новую Землю хлынет бурный поток финансовых вложений. Вы сможете нанять лучших наемников среди всех новоприбывших рас. Подкупать самих жужжерианцев, сея раздор в их рядах. Экипировать армию лучшим оружием и отстроить флот, способный бросить вызов самому морскому дьяволу. Теперь я начал понимать, в чем заключается истинный интерес торговой гильдии. Эти алчные паразиты жаждут принять участие в кровавой заварушке и как следует на ней нажиться. К тому же их фактории имелись и на территории врага. У жужжерианцев как минимум два острова первого ранга, и в каждом наверняка есть торговые представительства. Пиратский король явно не скупится, щедро вливая инвестиции в военную машину своих протеже. А равениры купаются в осколках, торгуя с жуками всем необходимым. Ойстер попросту желает получить такой же лакомый кусок землян. Внезапно меня пронзила мысль, от которой стало не по себе. А что если обе стороны старожилов действуют заодно? Что если вражда между Савереном и пиратскими королями не более чем театральная постановка для наивных дураков? Вдруг старожилы решили выжить новоприбывших до последней капли крови? А ведь они не имеют права трогать нас целый год. Но хитрецы нашли лазейку и решили натравить молодых друг на друга, а потом собирать дань с обеих сторон. Возможно, такая практика работала задолго до нашего прибытия, а торговцев по традиции попросили подталкивать свежую кровь к правильным выборам. Может, я слишком далеко думаю, но факт остается фактом. Алчные барыги улыбаются и вашим, и нашим. Пытаются усидеть сразу на трех стульях, словно цирковые акробаты, жонглирующие судьбами целых народов. Я почувствовал, как внутри нарастает недовольство и возмущение. «Благодарю за просвещение. Обязательно приму информацию к сведению. Всего доброго!» Ойстер попытался что-то сказать. «Щелк!» Мир вокруг размылся, и вот я уже стою в каюте родной шхуны. Знакомый запах морской соли и дегтя ударил в ноздри, возвращая упавшее после разговора настроение до приемлемого уровня. Выбрался на палубу и окинул взглядом свое плавучее королевство. Свободного пространства заметно поубавилось, ведь к старому экипажу присоединилась стая в количестве 12 голодных до приключений душ, плюс кок в лице красавчика Лекса. Правда, на берегу пришлось оставить Юаньчжу и Олафа, но знахарка успела снабдить экспедицию целым арсеналом полезных зелий. Ее навыки росли, открывались новые рецепты. Эликсиры теперь прибавляли больше характеристик, а исцеляющие напитки затягивали не только царапины. «Товарищ высший офицер!» Я обратился к Эстебану. «Все на месте!» «Так точно, капитан!» «Поднять паруса! Курс на Панцирополь!» «В первую очередь необходимо разобраться с дипломатической миссией. На обратном пути, если фортуна будет благосклонна, сделаем небольшой крюк и посетим нужные мне острова. А успеть мы должны. С легендарными парусами до столицы краболюдов плыть около суток». Едва я отдал команду, как несколько бойцов из стаи ринулись к снастям. Работали мужики профессионально, будто всю жизнь соленую воду хлебали вместо молока матери. Впрочем, наши тоже быстро освоили морское дело благодаря системе и прокачанным навыкам. Азарт в глазах новичков говорил сам за себя. Ребята успели истосковаться по морю. У них конфисковали корабль в пользу фракции, и стая наверняка переживала, что не скоро снова окажется под парусами и почувствует под ногами живую палубу качающегося судна. Жестом пригласил Давида в каюту. Когда мы устроились на стульях в тесном помещении, я почувствовал, как судно набирает скорость. Паруса наполнились ветром, а шхуна ожила под ногами. «Будь добр, расскажи подробно про систему долей, по которой будет происходить раздел добычи». «Все предельно просто и честно». Он начал загибать пальцы. «Капитан получает 5 долей. Это справедливо, ведь на его плечах лежит ответственность за жизни всей команды. Высший офицерский состав — 4 доли. Они принимают решения в бою и отвечают за дисциплину». В этот момент Давид слегка смущенно улыбнулся и развел руками, словно извиняясь за что-то. «Низший офицерский состав и важные должности, такие как боцман, штурман, квартирмейстер, получают по 3 доли. Ремесленники и опытные воины — по 2 доли. Новички и простые матросы — по 1. «Что ж, звучит вполне честно». «Именно так. Добавлю, что 10% от всех доходов направляется в общую казну. Это деньги на припасы, ремонт, использование навигационного стола и непредвиденные расходы. Без резерва мы далеко не уплывем. Важный момент. Он поднял указательный палец. Неактивные участники, которые предпочли остаться на острове, будут получать в два раза меньше положенного. Справедливо, не так ли? Подумав пару мгновений, кивнул в ответ. А вот те, кто проявит себя в бою или ремесленном мастерстве, наоборот, получат солидные надбавки. Теперь о распределении экипировки. Если кто-то положит глаз на трофейный клинок или броню, я буду выступать в роли оценщика. Определю точное количество долей, необходимых за обладание предметом. Экипировку можно будет брать в долг и выплачивать позже. Членам экипажа жизненно необходимо усиливаться и повышать боевую эффективность. Без этого мы просто корм для акул. Согласен. Система справедлива и логична. Утверждаю ее. Давид довольно улыбнулся. Система дележа напоминала пиратскую или каперскую традицию. Она была в разы справедливее стандартной военной системы, где всем участникам рейда платилось бы фиксированное жалование. В таком случае, если улов окажется скудным, все убытки лягут на плечи капитана. А при удачном рейде львиная доля прибыли утечет в мой карман, что явно может вызвать недовольство или даже бунт. «Донеси все подробности до команды». Квартирмейстер кивнул и потянулся к рюкзаку. Свет от щедрой горсти осколков в его ладонях, сложенных в лебедку, наполнил каюту. «Кстати!» — он протянул мне драгоценности. «Вот ваша доля за те сокровища, что мы собрали на стартовом острове. Как оказалось, самыми дорогими предметами на продажу являлись эпичные генетические модификации жужжерианцев». Я сложил осколки в мошну и подбросил, наслаждаясь мелодичным звуком приземления в длань. «Да здесь около 5000. Приятный бонус». Следовательно, остальные члены команды получили от 1000 до 4000, следуя новой системе дележа. «А сокровища из пещеры?» — поинтересовался я, прикидывая возможную прибыль. Давид почесал затылок и виновато развел руками. «Те я еще не успел реализовать. Обещаю заняться этим, как только вернемся на новую землю. Самое ценное прихватил на корабль, в общий сундук. В основе своей — экипировку, на которую имеются претенденты. Остальной хлам в надежном месте дома. Кстати, сокровища порадовали осколками и камнями бездны. Вышло около 40000. Поделим сейчас или позже?» «Экипировку выдай сейчас же. Наверняка у многих висят нераспределенные характеристики. Мне позже, когда будет итоговая сумма, чтобы два раза не считать». Квартирмейстер поднялся со стула и направился к выходу. Едва дверь закрылась, я услышал, как его крик разнесся по палубе. «Собираемся у мачты для разъяснений! Капитан утвердил новую систему дележа!» Звук быстрых шагов и возбужденных голосов говорил о том, что команда отнеслась к новости с пониманием. Каждый хотел знать, сколько осколков окажется в его кармане после удачного рейда. Оставшись в одиночестве, подошел к навигационному столу. Поверхность мерцала тусклым светом, ожидая активации. Я достал из мешочка 1000 осколков и рассыпал по поверхности, дабы свериться с курсом. Навык «Навигатор» повышен до 10 уровня. Получен уровень 63. Доступно 5 свободных очков характеристик. Сразу же вложил очки в лидерство. Пригодится на переговорах. Глядя на цифровое полотно навигационного стола, обратил внимание на то, что за последние сутки население Панцирополя возросло на 400 краболюдов. Хорошие темпы. Ну и раз уж выдалась свободная минутка, самое время ознакомиться с легендарным глифом номер 18. Желаете пополнить личную базу знаний? Да. Вами получено 10 свободных очков навыков. Продвинутая информация. Классовые навыки бывают 3 типов. Первое — активные, самые распространенные. Для их использования нужны ресурсы. Мана, прана, воля, вера или другие, в зависимости от специализации класса. Второе — пассивные. Встречаются реже. Они постоянно усиливают определенные показатели без необходимости активации. Третье – непредсказуемое. Исключительные навыки, доступные только легендарным и эпическим классам. Их активация зависит от особых условий, которые иногда не подконтрольны самому исследователю. Активируйте еще три легендарных глифа, чтобы получить награду. Выходит, мне посчастливилось стать обладателем всех трех типов навыков. Кровавое мастерство пассивное, непрерывно улучшающее эффективность всех умений. Управление кровью и фантом активные, требующие сознательного применения. А демон же непредсказуемый. Если бы однажды я не вышел с ним на прямую связь, активация происходила бы лишь при смертельной опасности или в алую ночь. Изучение глифа заняло несколько минут, и теперь самое время отправиться к штурвалу. Едва я пересек порог каюты, как на палубе открылась живописная картина. Весь экипаж собрался полукругом вокруг Давида. Квартирмейстер с увлечением объяснял тонкости справедливого дележа, активно жестикулируя и время от времени указывая на воображаемые куски сокровищ. Судя по заинтересованным лицам соратников, новая система пришлась им по душе. Правда, раздался недовольный голос Яниса. «Чё-то я не врубаюсь в натуре! Давид, ты в трюме отсиживаешься и получаешь 3 доли, а я шкурой рискую и всего 2? Чё-то ты попутал по ходу! Может, наоборот сделаем?» Квартирмейстер многозначительно подцокал языком и развел руками. «А ты хоть представляешь, братец, насколько геморройно вести учет всего добра, выдавать доли и заниматься торговыми операциями?» В его голосе вдруг зазвучала добродушная насмешка. «Тебе-то куда проще жить? Кинжалы в руки и вперед!» Все, кроме Яниса, заливисто захохотали. Глава 10. На следующий день. Полуденная жара превратила палубу в раскаленную сковородку, на которой едва не шкварчали соратники. Тренировки проходили в бешеном темпе. Каждый пытался выжать из себя максимум, зная, что слабость в архипелаге равносильна смерти. После шикарного завтрака все источают энтузиазм и жаждут приключений. «О, святая дева, как же круто иметь в команде человека, который умеет готовить! Горячая еда в желудке — это половина морали экипажа!» Пару часов назад Эстебан объявил турнир. Судя по всему, решил доказать стае, что звание лучших бойцов на этом корабле принадлежит явно не им. «Я, к сожалению, пропустил все самое интересное. Пока товарищи молотили друг друга, мне приходилось крутить баранку и следить за курсом. Зато навык штурмана вырос до 35 уровня. Лишь краем глаза наблюдал за турниром с кормы. Парни решили устроить настоящую мясорубку с деревянными мечами и посохами вместо копий. Правила простые. Пропустил 3 удара, значит, проиграл. И, конечно же, победил Такеши. Будто мастер спорта по всем видам спорта попал в ясельную группу». 4-й навык Кэнсэя, полученный с титулом, оказался весьма интересным. Его пальцы начинали двигаться с гипнотической грацией у груди, то переплетались в сложные комбинации, то складывались в мистические знаки. Воздух вокруг мерцал, будто над летним асфальтом. В следующее мгновение на палубе появлялся не один, а сразу 3 Такеши. Все в боевой стойке, все абсолютно идентичные. Иллюзии явно обладали собственным интеллектом, не уступающим оригиналу, и действовали достаточно грамотно. Правда, повреждений не наносили и рассыпались от первого же удара, как дым. На мои подробные расспросы касательно нового навыка Такеши ответил запиской. Оказалось, что после получения нужного перка иллюзии обретут 1/3 его силы и некоторую живучесть, а пока это просто красивый обман. Тем не менее, к нему в ученики попросилось сразу 2 бойцов из стаи. Якудза довольно кивнул, соглашаясь. Даже не представляю, как он их будет обучать. Не записки же во время боя передавать. Калиеста в этот момент решила провести эксперимент. Она играла мелодию, способную защитить союзника от любого удара. Благодаря этому клоны могли выдержать целых 2 попадания вместо 1. Оказалось, что усиления действуют и на иллюзии. Второе место досталось Скай. Класс ликантроп оказался эпичной редкости. Ее способность к оборотничеству просто сносила крышу. Как только она меняла форму, то получала новые навыки. По сути, владела шестью способностями сразу, даже без титула. В волчьей форме девчонка издавала пронзительный вой, который деморализовал противников, заставляя руки дрожать от страха. Плюс увеличивала себе скорость бега и атаки, а также прыгала на солидные расстояния, при этом нанося серии ударов. В обычной форме Скай метила противников специальными знаками, причем с дальней дистанции. Спрятаться в невидимости? Забудь. Получить дополнительные повреждения от любого источника? Пожалуйста. Именно благодаря этим меткам она смогла вычислить настоящего Такеши среди иллюзий. Правда, это ей не особо помогло. Вместо кастетов рыжеволосая красавица использовала боксерские перчатки. Дистанция решала все. Длинный деревянный клинок держал ее на расстоянии, не давая использовать преимущество в скорости ближнего боя. А еще она умела призывать трех настоящих волков в качестве подмоги. Эти твари были размером с небольшую лошадь. По силе примерно соответствовали монстрам нашего уровня. Не слабаки, но и не элита. «Эй, это нечестно!» — возмутилась Скай, когда Эстебан запретил использовать призыв. «А что, по-твоему, честно? Снести половину палубы? У нас тут корабль, а не арена для гладиаторов!» — резонно подмечал высший офицер. Он был прав. Многие способности пришлось ограничить, иначе от судна остались бы только щепки. Но Скай восприняла это как личное оскорбление. Заняв второе место, она так и не смогла скрыть разочарование. Руки скрещены на груди, брови нахмурены до предела, губы поджаты в тонкую линию. Было очевидно, воительница не умела проигрывать. Третье место досталось Янису. Арестант владел искусством мгновенно перемещаться за спину противника. В один миг ты видишь его перед собой, а в следующий чувствуешь холодное прикосновение клинка между лопаток. Его класс был заточен для драк один на один. Перед тем, как вылететь из турнира против Такеши, арестант противостоял члену стаи, опытному рейдеру с внушительным ростовым щитом и булавой, к тому же закованному в пластинчатые доспехи. Казалось, преимущество было на стороне защищенного бойца. Рейдер грамотно двигался и старался держаться спиной к мачте, выжидая момент для контратаки. Его техника была безупречна. Каждый блок, каждый удар продуман до мелочей. Но Янис играл по другим правилам. «Попробуй найти меня!» — усмехнулся он тогда, растворяясь в воздухе. Рейдер крутил головой, пытаясь засечь врага, но тот материализовался там, где его меньше всего ждали — сбоку. Короткие деревянные болванки, имитирующие кинжалы, двойным выпадом коснулись ребер противника раньше, чем тот успел среагировать. Такие вот будни на нашем плавучем доме. Атмосфера соперничества, адреналин борьбы, вкус победы и горечь поражения — все это делало команду сплоченнее. Наградой призерам стало полное освобождение от тренировок и рутинной работы на ближайшие трое суток. Но Такеши лишь пренебрежительно махнул рукой. Он и дальше собирался тренироваться каждую свободную минуту. Такая одержимость внушала восхищение. Внезапно воздух разорвал оглушительный крик. «Эй, вы бездельники! Земля на горизонте!» Раджеш висел на мачте, как обезьяна, размахивая свободной рукой. Так как соревнование проводилось с уклоном на ближний бой, гризлинги, стрелки и часть женщин не участвовали. Вместе с ними и смотровой, задача которого была следить за обстановкой, пока остальные развлекались. «Что этот темнокожий парень себе позволяет?» — негодовала Скай, с трудом сдерживая более крепкие выражения. Команда лишь усмехнулась. Все привыкли к сочному словарю мимика. Его ругань стала чем-то вроде фоновой музыки. Сначала резала слух, потом превратилась в привычный шум. Да и не горел никто желанием получать тумаков от Брюса Ли или разношерстных индийских мастеров боевых искусств. Я дернул штурвал вправо, чувствуя, как корабль накреняется под напором волн. Хотелось зайти с западной стороны острова, ведь именно там располагался Панцирополь. Несколько минут спустя Раджеш снова заорал, на этот раз с нотками тревоги в голосе. «Барракуду мне в глотку! Там целая армада краболюдов! Перестраиваются у порта, как на парад!» Через подзорную трубу я разглядел щетину мачт и блеск брони. Более сотни кораблей-краболюдов маневрировали в боевом порядке, готовясь к сражению. «Поднять зеленый флаг!» — скомандовал я. Слава богам, что Давид успел раздобыть новый стяг. Скрещенные весла в знак дружелюбия — не самый удачный символ. Кто их разглядит на таком расстоянии без хорошей оптики? Я решил не заходить в порт и держаться на дистанции. Недавно земляне потопили половину сотни их кораблей, потому неизвестно, как отреагируют краболюды. «Шлюпки на воду!» — отдал я приказ. Несколько километров на веслах — задача не из легких, но других вариантов не вижу. «Эстебан, ты за главного. Держи курс на остров Висельников. Как только закончу с дипломатией, сразу перенесусь обратно». Поймал взгляд Калиесты. В нем плескалась тревога, глубокая и искренняя, которую она изо всех сил пыталась скрыть. Недавно мы провели серьезный разговор о том, что публичные проявления чувств могут подорвать мой авторитет среди команды. Капитан должен оставаться непоколебим, даже когда внутри все сжимается от страха. В последнее время она часто переживала из-за моих внезапных перемещений. Каждый раз, когда я исчезал по делам, она оставалась гадать, вернусь ли живым. Но таковы реалии нашего времени. Я не создан для тихой семейной жизни. Подмигнул ей и спустился вниз. Едва оказался в шлюпке, как услышал знакомые звуки скайданы. Калиеста подбежала к борту и принялась играть мелодию. Музыка обволакивала меня невидимым коконом защиты, придавая сил и уверенности. «Спасибо», — прошептал я, зная, что она меня слышит. Выпил зелье выносливости и взялся за весла. После 10 минут адского напряжения оказался достаточно близко, чтобы рассмотреть флот краболюдов до малейших деталей. Бронированные посудины лениво маневрировали в бухте, словно стая металлических касаток. С палуб за мной наблюдали сотни недовольных глаз. Особое внимание привлекли несколько крупных судов. Один из них, явно флагман, был не меньше 4-го ранга. К сожалению, с воды не удалось рассмотреть их вооружение. Взгляд переместился на сам Панцирополь. Город поражал масштабами, казался вдвое крупнее нашей столицы. Но удивило другое. Все постройки одноэтажные. Решил сделать передышку и воспользоваться подзорной трубой для детального осмотра. Ощущение было такое, будто море выплюнуло на берег груду коралловых обломков, а краболюды превратили их в жилища с помощью китовых ребер и черной вулканической глины. Большинство построек представляло собой приземистые купола, сплетенные из рифовых камней. Из некоторых зданий торчали дуги из хребтов неведомых существ. Между хижин проскакивали столбы с натянутыми сетями из сушеных водорослей и шкур. Возможно, для ловли чего-то, а может, просто часть их странной эстетики. Лишь одно здание возвышалось над хаотичной россыпью хижин. Форт краболюдов выглядел как гигантская спиральная раковина. Широкое основание крепости складывалось из массивных коралловых блоков, каждый размером с небольшой дом. В лучах Солариса они источали слабый перламутровый блеск. Три яруса террас спирально поднимались кверху, каждый нависал над предыдущим. Между ярусами по выточенным желобам стекали струи воды. Вероятно, природная система охлаждения. Крабы, насколько мне известно, не переносят длительную жару. Форт не имел привычных прямых стен. Его защищали наклонные каменные откосы. В их поверхности зияли узкие бойницы, едва заметные прорезы, но из них выглядывали металлические наконечники. То были снаряды баллист, но размером они превосходили все, что я видел раньше. Толщина древка с человеческую руку. Такие болты могли пробить корабельную броню насквозь, а то и проткнуть два судна сразу. Интересно, на какую дистанцию они способны стрелять. успел восстановить дыхание за короткую передышку и продолжил грести к берегу. Вскоре киль шлюпки коснулся дна. Причала как такового не имелось, поэтому пришлось выпрыгивать прямо в воду. Ступни провалились в размякший песок, перемешанный с мягкими ракушками и водорослями. Запах моря смешался с чем-то более резким, возможно, отходами рыбной переработки. Навстречу двигался боевой отряд из 5 краболюдов. Один из них носил титул «Ронар» и был командиром, судя по важной походке, особо массивной правой клешне и шрамом, покрывающим панцирь. Я демонстративно показал пустые ладони, надеясь избежать недоразумений. «Чего тебе, человек?» — буркнул титулованный громила, презрительно сплюнув в мою сторону. «Доброго времени суток, наши будущие союзники! Прибыл с дипломатической миссией!» Ответил я максимально доброжелательным тоном. «Желаю говорить лично с Кракисом». Я застыл в удивлении от происходящего. Ронар внезапно вытащил из-за спины костяное копье. Древко украшали резные узоры, а наконечник выглядел достаточно острым, чтобы проткнуть броню. Он встал в боевую стойку и разразился яростным криком, брызгая слюной. «Как смеешь ты, человечишка, произносить священное имя нашего повелителя своими недостойными устами?» Каждое слово он выплевывал как проклятие. «Я вызываю тебя на смертельный поединок!» «Ну вот, приехали. Едва ступил на берег, а уже оказался на грани провала миссии. Тебе следовало бы думать головой, прежде чем открывать рот», — сказал я, не сдерживая раздражения. «Даю шанс сохранить жизнь, если извинишься». Соперники натянуто смеялись, явно играя на публику. Тем временем нас обступила целая толпа краболюдов. Словно из-под земли выползали десятки любопытных. Создался живой круг, похожий на арену. Пути отхода оказались перекрыты стеной панцирей. Существа возбужденно рычали и вздымали кулаки вверх, предвкушая зрелище. В их глазах плескал азарт. Видимо, рабочие будни на берегу оказались слишком скучными. «Кровь! Кровь! Кровь!» — начали скандировать они. «Отличная дипломатия», — пробормотал я, оценивая ситуацию. «Теперь придется драться, чтобы получить право на переговоры». Ронар размахивал копьем, разогреваясь перед боем. Его клешня угрожающе щелкала. Остальные воины отступили, давая место для поединка, но их взгляды обещали: если я попытаюсь бежать, меня растерзают. Соперник сделал шаг вперед. «Доставай оружие!» — пророкотал он. «Сейчас же, грязный человек!» В голове мгновенно промелькнул с десяток способов покончить с неадекватным громилой. Ядовитый туман, который выжжет легкие изнутри. Напалм? Краболюды панически боятся огня. А может, призвать кровавую псину, которая растерзает наглеца на куски? Сюрикены с нейротоксином тоже были бы эффективны. Один укол, и противник парализован. Или не заморачиваться с кровавой магией, а просто шмальнуть из мортиры. Давненько не пользовался этой игрушкой. Навык так и завис на первом уровне. Но если промахнусь, снаряд явно угодит в кого-то из толпы. «Стоит действовать грамотнее. Коли поджарить местного, меня точно не допустят до Кракиса. Скорее всего, все накинутся разом, и тогда придется либо вырезать их подчистую, либо ретироваться. Миссия в таком случае окажется проваленной». Радовало то, что внутри кипела уверенность в своих силах, несмотря на угрожающие физиономии краболюдов. Они это явно чувствовали. Легко быть уверенным, когда знаешь, что внутри сидит нечто, способное уничтожить всех за минуту. Пожалуй, не буду использовать особые умения. По крайней мере, первым. Щит и эспадрон — все, что нужно для решения этой проблемы. Как хорошо, что Калиеста успела сыграть все три мелодии перед моим отправлением. Заметил, как глаза соперника заметались по сторонам, когда он разглядел легендарное оружие. Эспадрон переливался в свете Солариса, излучая золотистую ауру. Даже необразованный краб понимал, такие клинки носят не ради красоты. Я широко расставил руки, демонстрируя открытую грудь для удара. «Ну, давай, клешня!» — усмехнулся я, глядя прямо в его маленькие злые глазки. «Покажи, на что способен». Провокация сработала безотказно. Ронар издал гортанный рык и скользнул вперед, используя какой-то навык ускоренного перемещения. Удар был стремительным, рассчитанным на мгновенное убийство. Копье на долю секунды застряло в невидимом барьере, словно ударилось в стену из чистого воздуха. Этого хватило. Одно движение эспадрона, и костяное древко разлетелось в щепки. Звук был такой, будто сломали сухую ветку. «Что?» — не успел договорить он. Шаг вперед, небрежный удар без замаха, словно палкой ткнул. Гигантская клешня краболюда грохнулась в песок с мокрым звуком. Из плечевого сустава брызнула струя крови. Эспадрон рассекал металл как масло, а плоть и вовсе резал, словно бумагу. «Навык владения шпагой повышен до 42 уровня». «Огрх!» — завопил соперник, пытаясь схватиться за плечо. В этот момент я ощутил, как внутри заворочилось нечто темное и голодное. Братишка учуял запах крови. «Нет!» — подумал я. «Не сейчас! Спи! Спокойно!» Рев толпы сдуло ветром. Не стал церемониться и впечатал щит в корчащегося от боли противника, роняя его навзничь. Приставил кромку лезвия к горлу. «Дуэль окончена», — провозгласил я, окидывая взглядом притихшую толпу. «На первый раз прощаю». Спрятал эспадрон в рюкзак. Демонстрация силы закончена, и можно переходить к дипломатии. «А теперь», — обратился к замершим краболюдам, — «ведите меня к священному предводителю, его величеству Кракису Хардшеллу», произнес имя с подчеркнутым уважением, стараясь загладить прежнюю оплошность. Я ожидал чего угодно, но не этого дерьма. Вместо того, чтобы выполнить мою просьбу, как цивилизованные существа, дикари принялись размахивать клешнями и оружием. Со всех сторон сыпались угрозы и недовольные выкрики. Почувствовал себя белым парнем, зашедшим в неправильный район. «Черт возьми, как вообще правильно обращаться к их главарю? Ваше клешнейшество, господин Панцирь?» В тот момент, когда самые смелые существа решили стиснуть кольцо и проявить агрессию, толпа внезапно расступилась. Сквозь море хитиновых спин пробивалась группа краболюдов, явно не рядовых. Походка уверенная, клешни отполированы до блеска. И среди них одна знакомая морда — «Морка Штормскаттер!» Краболюд остановился как вкопанный. «Тишина!» Его голос громогласно прокатился по берегу. Клешня щелкнула с таким звуком, словно кто-то переломил ствол дерева пополам. «Что здесь происходит?» Толпа мгновенно стихла. Даже самые отчаянные забияки попятились назад. Морка повернулся ко мне. «Ты...» Его палец ткнул в мою сторону. «Исчадие тьмы! Явился отомстить за прошлые обиды!» «Обиды? По его мнению, я обижен на то, что их лидер не явился на дуэль, которую сам же и назначил?» «Достали уже меня возмущать!» «Вдох, выдох, еще один. Спокойствие, только спокойствие!» Глава 11. «И тебе не хворать, Морка!» Даже умудрился изобразить подобие улыбки. «Я здесь не как мститель. Прибыл по поручению главы фракции, чтобы навести мосты и заключить военно-экономический союз. Но говорить буду только с вождем-хранителем», добавил, надеясь, что не ошибся в этот раз. «Ты окропил наши священные земли кровью!» взревел Морка. «Разве так принято у вас, людишек, дипломатию?» Он не договорил. К нему подполз один из свидетелей недавней дуэли и что-то быстро зашептал на ухо. Лицо Морки менялось с каждым словом. Сначала удивление, потом понимание, а в конце — раздражение. «Хм...» — промычал он, обнажив ряд острых зубов. «В любом случае повелитель будет занят важными делами несколько вексов. Ему не до случайных гостей. Так что располагайся где-нибудь в джунглях, за пределами Панцирополя. Когда настанет час, охотники найдут тебя». «Несколько вексов? Я покачал головой. «У меня нет такой роскоши. Наши расы стоят на краю пропасти. Дела куда серьезнее, чем ты можешь вообразить. Каждый день промедления может стать последним». Я сделал шаг вперед, к стене клешней и мечей. «Или мне что, бросить вызов вашему вождю прямо здесь и сейчас? Раз у вас так принято решать важные вопросы, других способов выманить Кракиса из его раковины я не вижу». Поднялся такой хай, что в ушах зазвенело. Краболюды буквально дрались друг с другом за право первым броситься на меня с вызовом. Клешни стучали, панцири скрипели, а в воздухе мелькали лезвия. «Блестяще! Вот это я понимаю! Высшая дипломатия!» Морка поднял массивную конечность, требуя тишины. Он совещался с группой высокопоставленных краболюдов, с которыми прибыл. Наконец он кивнул соплеменникам и произнес: «Следуй за мной, человек, и молись своим богам, чтобы повелитель был сегодня в милостивом настроении, потому что если нет...» Он многозначительно щелкнул клешней. «От тебя останется только мокрое место». «Ну-ну». Толпа расступилась, словно море перед Моисеем. Но в отличие от библейской истории, здесь каждый краболюд пялился на меня так, будто я был ходячим куском мяса. Мы двинулись в сторону крепости. Морка шагал впереди, его панцирь поскрипывал при каждом движении. Продираясь сквозь лабиринты хижин, я обернулся. Вся эта толпа преследовала нас, держась на расстоянии сотни метров. Интересно, зачем? А их Ронар? Он так и остался лежать в луже собственной крови. Никто даже не подумал помочь. Может, у них такие традиции? По пути мимо нас промелькнули знакомые здания. Почтовое отделение выглядело оригинально. Его стены изгибались плавными волнами, имитируя гигантский рапан. А вот здание торговой гильдии явно скопировали с новой земли и воткнули сюда. Вскоре мы оказались внутри форта. Воздух был пропитан запахом морской соли и несвежих морепродуктов. Ароматы въедались в легкие, заставляя морщиться. Стены напоминали внутренности гигантской раковины. Рифленая поверхность покрывала каждый сантиметр, а хаотичные прожилки создавали причудливые узоры. Крепость жила своей жизнью. Повсюду сновали вооруженные краболюды. Я стал свидетелем линейки, на которой командир отчитывал бойцов помоложе. Морка повел меня извилистыми коридорами. Вскоре мы свернули налево и вошли в... спиралевидный панцирь гигантской улитки. Но это не был простой архитектурный элемент. Скорее, функциональный проход. Стены закручивались вниз, создавая винтовую лестницу. Мы спустились, затем прошли метров 500 по прямому подземному коридору. Воздух здесь оказался еще более спертым, а стены покрыты каплями конденсата. В конце тоннеля нас встретила аналогичная спиралевидная улитка. И вот мы снова на свежем воздухе, уже за пределами форта, в квадратной коробке из высоких стен без потолка. Абсурд какой-то. Зачем вся эта конспиративность с подземными переходами, если через преграду можно попросту перелезть? Любой дурак справится с такой задачей. Впрочем, зачем искать здравый смысл в этих странных местах среди своенравных существ? У краболюдов явно своя логика, кривая и непостижимая для человеческого разума. Впереди увидел массивные врата, поверхность которых была усыпана рельефными изображениями подводных существ. Колючие ежи, морские звезды, извивающиеся щупальца. Посередине располагались массивные рукояти, украшенные особенно крупными ракушками. Из всего, что я увидел в Панцирополе, эта дверь оказалась настоящим архитектурным шедевром. На мгновение даже показалось, что стоит переступить порог и окажусь в райских кущах. Морка подошел к створке и протиснулся внутрь. Я двинулся следом, но путь перегородили его молодцы. Они угрожающе покачали головами. Послание было предельно ясно. «Стой на месте». Какие немногословные ребята. Что ж, придется подождать и полюбоваться на скудные пейзажи. Наконец, спустя пару мучительных минут, лидер отряда вернулся. «Проходи», — процедил он сквозь зубы. «Великий вождь готов принять тебя». «Но запомни, веди себя достойно. Одно неверное движение, и ты никогда не покинешь этот стан». «Да-да...» Не успел я сделать и двух шагов, как Морка достал из рюкзака странный артефакт. Предмет напоминал несколько склеенных крупных жемчужин, но от них исходило внутреннее свечение. Он крепко сжал артефакт в руке, и я увидел, как над нами появилось мерцание. Купол зеленоватого цвета на мгновение покрыл все в радиусе километра, если глаз не соврал. Барьер пульсировал несколько секунд, а потом растворился или стал невидимым. Я серьезно недооценил краболюдов. Значит, в это место можно попасть только через подземный переход. Хитро, очень хитро. Магический барьер делал стены неприступными, а единственный путь внутрь контролировался полностью. Видя мое удивление, конвоиры довольно ухмыльнулись и даже слегка зарделись. Им явно нравилось производить впечатление на чужаков. Но откуда им знать, что при желании я могу покинуть это место с помощью кровавого фантома? Пусть думают, что держат меня в ловушке. Даже стало интересно, что скрывается внутри столь защищенного объекта. Какие секреты оберегает магический барьер? Самое время узнать. Шаг вперед, еще один, и вот я переступаю порог. Что? Черт, такое! Бассейн? Обычный бассейн? Много чего ожидал увидеть за этими стенами, но явно не это. Краболюды, оказывается, умеют удивлять. Думал, может, секретная лаборатория или священный алтарь, склад оружия, комната пыток, что угодно, но... Бассейн? Помнится, Морка говорил, что лидер фракции будет занят важными делами несколько дней. Он сидит на каменном троне в центре личного бассейна, покрытый по грудь водой, и ловит лучи Солариса с блаженной улыбкой на лице. Принятие солнечных ванн — это, конечно, дело государственной важности. Ну ладно, не буду торопиться с выводами. И вообще, хватит ворчать. А здесь довольно уютно. Вода переливается всеми оттенками бирюзы, пуская блики. Вокруг редкие деревья с пышными кронами. Картина была до того мирной и расслабляющей, что хотелось развалиться на земле, посмотреть в небо и забыть обо всех проблемах. Кракис заметил мое появление и приглашающе махнул клешней. Затем поднялся с трона, и вода каскадом стекла с его мускулистого тела. Он вальяжно двинулся навстречу. «Раз уж ты прибыл с добрыми помыслами и не намерен вероломно мстить, приглашаю тебя посетить нашу купель. Не стесняйся». Он указал на воду широким жестом, словно предлагал войти в собственный дом. В его тоне не было ни тени издевательства, только искреннее гостеприимство. Что ж, в целом обстановка располагала для заключения соглашений. Почему бы и нет? Иногда самые важные решения принимаются именно в такой неформальной обстановке. Я снял с себя всю экипировку, кроме потертых штанов, и осторожно вошел в бассейн. Вода приняла меня мягко, окутав бодростью. Кракис уже присел на широкую ступень, положив могучую руку и клешню на мраморные борта. Я последовал его примеру. Водичка оказалась не просто прохладной. Она была живительной, словно заряжала энергией каждую клеточку тела. Какие-то травы, минералы или магия. Обратил внимание на дно. Оно было усеяно странными кругляшами. Бомбочки для ванн? Вот уж не думал, что у краболюдов есть такие хобби. «С чем же ты пожаловал к нам, человек?» Его голос источал непринужденную доброту, а сам он едва не светился от счастья. Глаза блестели, на лице играла умиротворенная улыбка. «Надеюсь, эта субстанция, в которой я нахожусь, не является веществом, приводящим к эйфории, а то еще под кайфом подпишу чего лишнего». «Все предельно просто», — начал я, стараясь сохранить деловой тон. Рассказал в подробностях про пиратского короля и его союз с жужерианцами. Объяснил, как они планируют покорить сектор, куда забросила новоприбывшие расы. Говорил о том, что только объединившись, мы сможем противостоять этой угрозе. Кракис внимательно слушал, не перебивал. Его лицо постепенно становилось серьезнее. Когда я закончил рассказ и сформулировал предложение о военно-экономическом альянсе, он долго молчал, глядя на блики на воде. «Знаю», — наконец тихо произнес собеседник. «И вынужден отказать. Мы подписали пакт о ненападении с жужерианским дипломатом. но буду честен с тобой, раз уж ты пришел с открытым сердцем». Он помолчал, собираясь с мыслями. «Одним из условий перемирия было нападение на землян с нашей стороны. Таким образом, могучий рой решил ослабить человеков перед полномасштабным вторжением. Мы выполнили свою часть договора и более не под угрозой». «Что? Где же ужерианцы и где перемирие? Неужели коварные насекомые могли пойти на такой шаг? Мой мозг отказывался это принимать». «И ты им поверил?» Я не смог сдержать возмущение в голосе. «Да как только новая земля падет, они нарушат все условия и сметут ваш Панцирополь. Тебя и твой народ сожрут первыми!» «Возможно», — многозначительно ответил Каракис, пожав плечами. «Однако клятва принесена, и в течение 40 вексов мы вне угроз. Ближе к тому сроку моя великая раса выстроит подводный город, куда не будет доступа жужжерианцам». В горле ком застрял. «Проклятье! Мне попросту нечем крыть карты! Опоздал я на танцы!» Кракис изучал мое лицо. «Понимаю твое разочарование», — добавил он мягко. «Но каждый народ должен думать о собственном выживании. Мы выбрали путь, который, как нам кажется, даст больше шансов». «То есть союза между нами не будет?» — спросил я, хотя ответ был очевиден. Он медленно покачал головой. Движение было окончательным, как приговор. Не хотел я прибегать к крайним мерам, но другого выбора попросту не существует. Знаю, поступаю сейчас плохо, и поэтому всю жизнь буду грызть себя за это решение. Но на кону судьба землян. «Значит так». Я почувствовал, как внутри поднимается холодная ярость. «Ваша фракция без объявления войны напала на новую землю. Сплотилась с врагом, которому неизвестны понятия чести. Только голод и жажда крови движут этими тварями. За все придется отвечать. Ты не оставляешь мне выбора, Кракис. Похоже, придется согласиться на твой вызов. Быть может, ваш новый лидер будет более дальновидным. Сразимся здесь и сейчас». Краболюд даже бровью не повел, если бы она у него была. Он продолжал сидеть в воде, изучая меня с такой невозмутимостью, словно я только что предложил в шашки сыграть. «И не стыдно тебе говорить подобное в нашей святой родовой купели, среди моих детей?» «Каких детей?» — недоуменно спросил я, оглядываясь по сторонам. «Разве ты не видишь?» Он указал клешней на те самые шарики, которые я принял за бомбочки для ванн. «Наше потомство. Это наше будущее». «Святая Дева! Значит, вот с чем связана столь высокая степень защищенности объекта. Ни сокровища, ни оружия. Дети!» Я опустил руки в воду и осторожно подхватил два шарика размером с грейпфрут. Оболочка слегка пульсировала. Вынул их и внимательно рассмотрел. Сквозь мутную полупрозрачную мембрану проглядывали едва различимые черты зародышей. «Святая Мария! Я держал в ладонях живых существ!» «Это...» — он указал на мою левую руку. «Клешья Круш, будущая великая завоевательница. А это...» — Кракис указал на правую руку. «Квор Хардшелл, мой сын и преемник на престол. Если, конечно, он сможет пережить первую охоту». «Первую охоту?» «Да», — уверенно кивнул собеседник. «Через 7 вексов удрии возрастут до таких размеров». Он изобразил руками нечто габаритами, схожее с баскетбольным мячом. Насколько я понял, удрии — это икра. «Еще через 3 векса они покинут оболочку. Со следующим рассветом будет объявлена первая охота. На нее соберутся сильнейшие бойцы и возьмут все наше потомство, чтобы отправиться в морскую пучину. Выживут далеко не многие, но те, кто смогут, вырастут величайшими воинами». «А остальные?» «Остальные будут съедены более сильными собратьями после первой охоты». Я старался уложить в голове все услышанное. Неужели у краболюдов настолько дикие традиции? Даже у животных родители какое-то время заботятся о новорожденных. «Это жестоко», — выдавил я. «Это выживание. Тупиковые ветви эволюции должны иссыхать, чтобы дать пространство сильным росткам». Его глаза блестели фанатичной убежденностью. «Я понял. Передо мной не просто воин или правитель. Это был отец, готовый жертвовать потомством ради силы рода». «Теперь понимаешь», — добавил он мягко, — «почему я не могу принять твой вызов здесь? Одно неверное движение и... К тому же я прикован к родовой купели на ближайшие 2 векса». «Ты лично охраняешь свое потомство?» Кракис медленно повернул голову и улыбнулся. «Не совсем так, человек. Не знаю, насколько развит ваш интеллект, но попробую объяснить просто. Вода, она живая, хранит в себе информацию, которую можно менять мыслями, вибрациями, эмоциями и даже словами. Понимаешь, о чем речь?» В голове моей мелькнул образ какого-то чокнутого мистика с телешоу. Тот тоже мел пургу про заряженную воду. Просил ставить стаканы у телевизоров, чтобы напитать их правильной энергией. Тогда я смеялся над этим бредом. Но кому, как ни краболюду, обитающему в воде, понимать ее суть? Сейчас было не до смеха. Кивнул Кракису. «Потому я стараюсь всем своим существом излучать доброту, честь, силу и отвагу, чтобы передать этот посыл потомству через воду. Это увеличит их шансы выжить в первой охоте. Понимаешь?» «Тысяча дьябла!» Я дернулся всем телом от неожиданности. «Клешья меня в ладонь ударила!» «При моих потомках прошу не выражаться!» Кракис назидательно покачал клешней. «Они все понимают, каждое слово впитывают, к тому же чувствуют жар твоих рук. Лучше опусти их в воду, чтобы мои дети не вылупились дохлыми заморышами!» Ладони скользнули вниз, выпуская драгоценные икринки в прохладную воду. И тут меня пронзило. Эта фраза «дохлый заморыш». Именно так Кракис обозвал Яниса перед игрой в камень-ножницы-бумага на стартовом острове. Я оглядел бассейн, который не уступал размерами олимпийскому. И повсюду тысячи, десятки тысяч удрей. Тяжело выдохнул, чувствуя, как в груди поднимается горечь поражения. Придется вернуться домой с пустыми руками. У краболюдов светлое будущее. Построят подводный город, размножатся, укрепятся. Кракис будет купаться в роскошных бассейнах и растить новых детишек. Идиллия, черт возьми. А мы... Я поднялся, намереваясь прекращать беседу. Вода стекала с рук, оставляя холодные дорожки на коже и печаль на душе. «Что ж, вождь-хранитель...» Голос мой звучал устало, почти безнадежно. «Видимо, наши пути расходятся. Пожелай нам удачи в неравном бою и... забудь про вызов на дуэль. Это будет лишним». В этот момент что-то кардинально изменилось в лице краболюда. Глаза его стали глубокими, проницательными, словно он заглядывал мне прямо в душу. По телу даже пробежала дрожь. «Ты так и не понял, что сделал за эти минуты, человек. Ты изменил воду в родовой купели. Она теперь пропитана твоей сущностью, честью, первозданной мощью и...» Он стих на мгновение. «Кровожадностью. Таковы вибрации твоего тела. Таков твой внутренний огонь. Новое потомство обещает быть великим». Продолжил Кракис, и в его голосе появилось что-то торжественное. «И я хочу отблагодарить тебя за это». Он поднялся во весь внушительный рост. «Передай лидерам. Могучие краболюды встанут на сторону землян, когда у вас появятся реальные шансы на победу. Мы не поддержим слабых, но достойных поддержим обязательно. Вы должны пройти... свою первую охоту». Глава 12. Интерлюдия. Тем же временем новая земля. Соленый морской бриз разносил едкий дым махорки по пристани. Трое стражников портового управления сидели на деревянных ящиках, устало поглядывая на бескрайнюю водную гладь. Их глаза, красные от недосыпа,